Глава 20. В клубе мистера Сарацини было занято всего несколько столиков, а некоторые даже не застелены скатертями. Один на весь зал пожилой официант раскладывал столовые приборы на соседнем столике. «Наповеллой», — сказал мистер Сарацини. «Наповеллой — долина в Калифорнии, расположенная севернее Окленда. Да, французам есть за что благодарить американцев. Когда в 1880-х годах большинство виноградников Бордо было уничтожено филоксерой, саженцы для новых виноградников были привезены с восточного побережья Соединенных Штатов. Вам доводилось бывать в Наповеллой?» Их столик стоял в уединенном алькове. Банкир ел перепелиные яйца. Сьюзан, которая заказала себе ветчину с дыней, ответила, что была в Наповеллой. Она выглядела изумительно, и Джон гордился ею, как никогда раньше. Она всегда хорошо одевалась, но сегодня превзошла саму себя. Мистер Сарацини начал перечислять названия городов, деревень, виноградников, и Сьюзан живо отвечала. Она со знанием дела рассуждала о почве, эскарпах, каньонах и долинах и позднем сборе урожая. Джон вспомнил, что пару лет назад она редактировала книгу о калифорнийских виноградниках. Мистер Сарацини поднял свой бокал и сказал: «Да не оставим старых друзей, ведь новые не сравнятся с ними. Новые друзья подобны молодому вину. Если же вино выдержано, вкушай его с наслаждением». Он посмотрел на Сьюзан. «Экклесиаст», — ответила она. «Удивительно». Мистер Сарацини повернулся к Джону. «У вас удивительная жена, мистер Картер. Вы знали об этом?» Сьюзан рассмеялась. «Иногда ему приходится об этом напоминать». Джон улыбнулся. Он очистил перепелиное яйцо, обмакнул его в соль и положил в рот. Он решил, что раз мистер Сарацини ест их каждый день, то это, наверное, что-то особенное. И разочаровался. На вкус они были как самые обыкновенные куриные яйца. В обществе мистера Сарацини Сьюзан чувствовала себя абсолютно свободно. Он сразу понравился ей. Его элегантность, его европейский шарм, образованность, доброжелательный юмор в его глазах. Ее только удивляло, как трудно было определить, сколько ему лет, и как переменчива его внешность. Черты его лица были тонкими и будто бы даже беззащитными, особенно это было видно, когда он ел, кладя в рот крохотные кусочки и осторожно пережевывая их, будто старик, боящийся удушья. Но его движения были уверены и точны, а его сухое стройное тело лучилось внутренней силой. Она подумала, как хорошо было бы иметь такого дядю или дедушку. Сьюзан чувствовала, что могла бы бесконечно разговаривать с ним. Разговор плавно перетек с вин на оперу. Джон ненавидел оперу. Он знал, что Сьюзан любит ее, но даже предположить не мог, какая она в ней дока. Джон естественным образом выпал из разговора и ничуть об этом не жалел. «Все идет замечательно», — думал он. Джон очистил последнее оставшееся в его тарелке перепелиное яйцо. Сьюзан и мистер Сарацини обсуждали оперы Римского-Корсакова, а затем за котлетами из баранины перешли к балету. Джон ненавидел балет еще больше, чем оперу. Он видел, что Сьюзан покорена мистером Сарацини. Банкир ей действительно понравился. Мистер Сарацини уже начал строить планы. «Как-нибудь на днях, естественно, с разрешения Джона», — добавил он с улыбкой, — «он бы хотел пообедать со Сьюзан, а затем показать ей свою любимую картинную галерею, где представлены мало кому известные картины выдающихся художников эпохи Возрождения. И, возможно, концерт в один из ближайших вечеров. И Глайндборн, пока там не кончился сезон. Джон тоже обязан пойти. Они выберут что-нибудь доступное. Моцарта, например, Дон Жуана. Не хочет ли Джон посмотреть Дон Жуана?» Джон вдруг понял, что они оба, Сьюзан и мистер Сарацини, смотрят на него, будто ожидая ответа на вопрос, которого Джон не слышал. «Простите, виновато», — улыбнулся Джон, — «я, кажется, отвлекся. Мистер Сарацини приглашает нас в Глайндборн, на Дон Жуана. Думаю, тебе понравится». Джон скорее предпочел бы, чтобы ему без наркоза вырезали мочевой пузырь, но вежливо ответил: «Это было бы чудесно». После ужина они перешли в большую гостиную клуба, совершенно безлюдную в этот вечер. Подали кофе и бренди. Джон поколебался, когда на столе показалась коробка сигар Монте-Кристо, затем взял одну, получив от Сьюзен взгляд «сегодня можно». Банкир тоже выбрал себе сигару. Разговор обратился к английским поэтам-романтикам. Мистер Сарацини отдавал предпочтение Шелли и наизусть прочел «Озимандию, царя царей». В литературе Джон чувствовал почву под ногами и мог с грехом пополам участвовать в разговоре, но он начал нервничать. За весь вечер о деле не было сказано ни слова, и он хотел каким-либо образом подвести беседу к этому, пока мистер Сарацини в добром расположении духа. Будто проникнув в его мысли, мистер Сарацини поудобнее устроился в кресле и потратил некоторое время на раскуривание сигары, заполнив пространство вокруг стола густыми облаками дыма. «Я рад, — сказал он, — что, беседуя друг с другом, мы не чувствуем никакого принуждения». Джон вдруг ощутил внутреннее напряжение. «Так приятно иметь с кем-то общие интересы и увлечения, — банкир улыбнулся. — Однако у нас с вами есть еще кое-что общее». Джон попытался затянуться потухшей сигарой и выжидательно посмотрел на мистера Сарацини. «Мистер и миссис Картер, видите ли, вы бездетны. Мы с моей женой также бездетны, но между нами есть различия. Вы не имеете детей по собственному выбору. В нашем случае этому виной несчастье». Он замолчал и сделал глоток бренди. «Моя жена не способна зачать и выносить ребенка из-за операции по удалению раковой опухоли, которую она перенесла несколько лет назад». В глазах Сьюзен светилось сострадание к мистеру Сарацини. Она снова подумала о том, сколько ему лет. Наверное, ему по меньшей мере около 60, однако он может быть и гораздо старше. Его жена, скорее всего, намного моложе его. И вот мое предложение. Я готов предоставить вам, мистер Картер, 1 500 000 фунтов, которые нужны вам для выплаты вашему банку, и еще 500 000 фунтов для погашения рассрочки за дом путем получения Фернбанком доли в вашей компании в размере 51% от уставного капитала. Мистер Сарацини замолчал и взял оставленную на пепельнице сигару. Джон лихорадочно думал: на первый взгляд сделка кажется выгодной. Много выгоднее, чем рассчитывал Джон. Между тем мистер Сарацини продолжал: в обмен на это вы должны будете стать суррогатными родителями ребенка для меня и моей жены. Джон впился глазами в мистера Сарацини, спрашивая себя, не ослышался ли он. Переглянувшись со Сьюзен, он увидел в ее глазах замешательство. С суррогатными родителями? Как это? Миссис Картер будет подвергнута искусственному оплодотворению, разумеется, в клинике. Она должна будет выносить и родить ребенка, который впоследствии будет передан мне и моей жене. Сьюзен побелела и застыла в кресле. «Что же здесь такое творится?» — будто спрашивала она. Джон, даже если бы и знал, не мог ей ответить. То, что сказал банкир, не укладывалось у него в голове. Сьюзен спросила дрожащим голосом: «Почему? Я имею в виду, почему я? Мы?» Она переводила взгляд с мистера Сарацини на Джона, стараясь прочесть выражение их лиц. Мистер Сарацини спокойно сказал: «Миссис Картер, позвольте заверить вас, что ваш муж до сего момента оставался в неведении относительно моего предложения. Между нами не было предварительной договоренности». Несмотря на шок, Сьюзен попыталась придумать такой ответ, который не отрезал бы Джона всех путей к заключению сделки. «Сама я бы не хотела этого делать, но была бы рада помочь вам найти мне замену», — сказала она. Мистер Сарацини улыбнулся. «Миссис Картер, найти родителя ребенку того, чьи требования заоблачно высоки, непростая задача. Суррогатной матери необходимо иметь хорошие внешние данные, безукоризненное здоровье и острый ум. Вы обладаете всеми этими качествами». «Неужели? Откуда вы знаете, что я обладаю всеми этими качествами? Откуда вы знаете, что у меня все в порядке с головой и что я не страдаю от какой-либо наследственной болезни?» Банкир выслушал ее с невозмутимым видом. «Потому что, простите за бесцеремонность, я счел необходимым собрать о вас нужную мне информацию». Он развел руками и примирительно улыбнулся. Его голос стал проникновенным и искренним. «Миссис Картер, я, как никто другой, понимаю, что мое предложение вызывает у вас бурю эмоций и некоторое смятение чувств. Я не жду, чтобы вы дали мне ответ сегодня же. Я не приму его у вас, если вы вдруг мне его дадите. Давая мне ответ, вы должны быть абсолютно уверены в том, что он верен, а вы поступаете правильно». Возникла долгая пауза. Сьюзен не могла выдержать прямой взгляд мистера Сарацини. Она сильно испугалась, почувствовав надвигающуюся опасность. Она незаметно сняла руку с подлокотника кресла, ища руку Джона. Она хотела коснуться ее, ощутить ее, но не смогла найти. Когда они ехали домой на заднем сиденье Мерседеса мистера Сарацини, она вдруг отпустила руку Джона, отпрянула от него в самый угол, прижалась к стеклу окна. Она почувствовала, как внутрь ее забирается холод и поглощает темнота. Ей хотелось сказать шоферу, чтобы он остановил машину. Ей хотелось выйти и пойти пешком, только бы не зависеть от мистера Сарацини. Она злилась на Джона. Наверняка он знал обо всем. Они вдвоем все спланировали, мистер Сарацини и Джон. Она вдруг почувствовала к нему острую ненависть. «Сьюзен, прости, я и понятия не имел, поверь». Его голос был таким слабым, несчастным, беспомощным. Может быть, это и правда. Она подумала о том, как хорошо начинался этот вечер и каким кошмаром он закончился. О том, что через месяц она, возможно, лишится работы, о диджитраке, о доме, о кейсе, о 1,5 миллионах фунтов. 9 месяцев — это не так долго. Не так уж это страшно выносить ребенка. Какого черта? Она выносит и родит ребенка, его заберут и взамен отдадут назад их жизнь. Затем она начала думать о том, как беременность может повлиять на их с Джоном любовь друг к другу. Останется ли все по-прежнему? Она повернулась к Джону и посмотрела ему в глаза. Она любит его. Стоит ли ради чего бы то ни было рисковать такой любовью? Джон, сидя в тишине, думал о том же. Он пытался представить, каково ему будет осознавать, что внутри Сьюзан семя другого мужчины, и не мог. Он злился на мистера Сарацини за то, что тот выставил его дураком в глазах собственной жены. «Об этом и речи быть не может», — решил он.